Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Царь указ издал: Бога вне закона, ныне и всегда поклоняться трону, никому не сметь Господу молиться, кто нарушит смерть, попадет в ров львиный. Царских слов запрет соблюдался всеми. Кто же скажет нет царскому веленью? Лишь одно окно трижды в день открыто. Слышен был псалом, громкая молитва. Даниил, пророк, Господу молился. Пусть указ был строг, он не подчинился. Лучше смерть принять, но остаться верным. Но таких казнят. Ждали злые звери. Страшно в ров упасть, темный и глубокий. Львам голодным впасть бросили пророка. Кто его спасет? Смерть в глаза глядела. Но Господь идет, чтобы чудо сделать. Хищники лежат, стали как котята, и хвосты дрожат. Укусить? Куда там? Если Бог пришел, львы покорны Богу. Гривы львов, как шелк, Даниил их трогал. Рядом с ними лег. Ночь была холодной. Был согрет пророк шерстью львов голодных. Он остался жив. Господа любил он. Даниил, скажи, очень страшно было, если в ров меня? Нет, пророк ответил, лучше смерть принять, но остаться верным. Господи, дай мне верности, святости, чистоты, чтоб не к земле, а к вечности. Нашел меня на бездорожье, полюбил, достиг, благословил. Чем, скажи, я лучше прочих, Боже, что живу теперь в Твоей любви? Если бы не Ты, Иисус, где б ныне я влачила жалкий свой удел? Ты удел другой дал, со святыми, Ты меня помиловать хотел. Ты не погнушался прикоснуться к грязным одеяниям моим. Чем я лучше, Господи Иисус мой? Почему Ты не пошел к другим? Кто-то был достойнее и чище. Я была, Господь, на самом дне. О, таких не любят и не ищут, но свою любовь явил Ты мне. И проказою греха сраженных не имею права презирать. Я была одной из прокаженных, стала чистой. Это благодать. Милость, незаслуженная даром, Господи, чем лучше я? Скажи, мне ли подвергать теперь ударам тех, кто до сих пор в грязи лежит? Не могу, Спаситель мой, не смею. Иисус, я им хочу служить. Может быть, как Ты, и я сумею полюбить, достичь, благословить. Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. люби людей, хотя они неправы, хотя они не знают глаз Отца, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки. Люби людей и проявляй к ним братство. И помолиться не забудь о них. И помолиться не забудь о них. На кровле дома царского Давид. Неподалеку женщина купалась. Ах, как прекрасен был еврейский вид! Моею будет, в сердце мысль закралась. Все про красавицу Давид узнал. И привели Версавию к Давиду. И царь с замужней женщиной спал. Душа царя грехом была обвита. Давид творил не царские дела, и сердце у него покрыто сажей. А женщина ребенка зачала. Вернется муж домой с войны, что скажет? Царь понимал, что будет узнан грех. Скрыть невозможно прелюбодеяние. А муж Версавии смелее всех сражался за царя на поле брани. Его поставили на трудный край, и Урию настигла смерть тяжала. Не знал, от чьей руки он умирал, а у царя отсутствовала жалость. Чужой рукой убийство совершил и взял Версавию в свой дом женою. Теперь все скрыто, так Давид решил. О, бедный царь, обманут сатаною! И во дворец пророка Бог послал. Как на ладони царь свой грех увидел, обычный грешник к Господу возвал. «О Господи, будь милостив к Давиду!» Господь простил, с Давида снял вину. Но грех был Господом наказан строго. «За то, что ты убил и обманул, умрет дитя. Твой сын возьмется к Богу». «Младенец не повинен!» — плачет мать. От горя разрывает царь одежды. «Господь, как больно сына отдавать! Не он, а я перед тобою грешен! Пожалуйста, оставь ребенка нам!» Царь, распростершись на земле, молился. И руки поднимал он к небесам, и хлеб не ел, пред Господом постился. 7 дней прошло, младенца больше нет. Господь определил, Господь исполнил. «Жестоко, Господи, казалось мне, ведь Ты любовь, и Ты любовью полон. Давиду сына Ты оставить мог, молитве покаяния ответить. Прости, Господь, но Ты излишне строг. Невинные, зачем страдают дети?» Так говорила с Господом душа, со Словом Божьим не соглашалась. Ей тоже довелось дитя держать и умолять, чтобы живым осталось. Господь сказал: «Возьму». Господь и взял. Смирись, душа, и не ропщи на Бога. О, спорить с Господом нельзя, нельзя! Имеет право Он быть Богом строгим. Молчи, душа, закрой свои уста, не обличай Всевышнего от боли. Не лучше ли пред Господом предстать и говорить: «Твоя да будет воля». Боже, да будет воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня. воля моя перед тобою с верой стою. О, если Иисус тебя очистил, из мира выхватив, омыл от грязи, ты должен быть святым в делах и мыслях, с греховным миром разорви все связи. Не прикасайся к мерзостям, ты Божий. Теперь ты носишь звание святое. Не осквернись и самой малой ложью, и Господа святого будь достоин. Клубится пыль столбами на дороге, а ты идешь в одежде белоснежной, и невозможно не запачкать ноги. Но не смешайся с этой пылью грешной. Ты отделен, Господь провел границу, и за черту нельзя, запомни это. Не вправе ты к нечистому стремиться. Ты свят, ты храм Господень, чадо света. Ты должен на Иисуса быть похожим всегда, во всем, поступком, словом, взглядом. За святость дьявол многое предложит. И нитки не возьми, скажи, не надо. Ты свят, и дорожи одеждой белой. Ничто нечистое пусть не пристанет. У святости не может быть предела. Ты должен освящаться непрестанно. Ты освящен, чтоб свято жить для Бога. Все больше отделяй себя от грязи. У святости не может быть порога. С греховным миром разорви все связи. Блаженный – это больше, чем счастливый. Блаженный муж, Господь так говорит, не ходит на советы нечестивых и на пути греховном не стоит. Он не сидит в собрании развратных. Лица Господня сердцем ищет он. Дороже серебра, дороже злата блаженному Всевышнего закон. Он помышляет день и ночь о Боге. И будет он, как дерево у вод, не как сухой кустарник у дороги. Блаженный принесет обильный плод. Деревья у потоков зеленеют, и нет на них увядшего листа. Блаженный муж всегда во всем успеют. А нечестивые не так, не так. Они, как пыль, взметнувшаяся ветром, в собранье праведных не устоят и пред судом не смогут дать ответа. О, нечестивые опустят взгляд. В погибель приведет путь нечестивых. Тот, кто блажен, на небеса взойдет. Блаженный – это больше, чем счастливый. Каким путем душа твоя идет? Блажен, кто любит заповеди Божьи, кто в трепете пред Господом всегда. Своей он жизни укрепит подножье, он будет жить для славного труда. Своей он жизни укрепит подножье, он будет жить для славного труда. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.